Менеджер Леха. После ночной забавы в голове колесом крутились какие-то радужные мысли, и потому по лесу Леха шел чисто автоматически. Очень хотелось плюнуть на все и вернуться назад, но хмурый дояр внятно пояснил, что теперь в деревне пришлось бы работать, не все время кувыркаться, не для того, как он сказал, приманивали. Теперь, сидя в лесочке и слушая далекое позвякивание инструмента, Леха пытался разобраться в своих ощущениях, но как-то это не получалось. Дояр вынырнул совершенно неожиданно. Умел он тихо ходить, не отнимешь, прямо ниндзя какая-то. «Наши, танк и двое в экипаже. Танк у них поломатый, не едет». «Во, я ж говорил, что чинят что-то, мотор засбоил», — сказал злобный Петров с удовольствием. «Сказали, что крабюратор», — с трудом выговорил незнакомое слово Семенов. «Понятно», — протянул Петров, но Леха отчетливо понял, что ни черта тому непонятно, просто токарь фасон городской держит. «Сейчас пойдем к ним, обещали консервов дать. Петров, думай, чем помочь можем. Ты в моторах что, понимаешь?» — посмотрел Семенов на Леху. «Понимаю», — ответил неожиданно для себя Леха, и в душе даже удивился немного тому, как уверенно это прозвучало, и чтоб не зарываться слишком уж глубоко, пояснил. «Только моторы у нас сильно отличаются. У нас же все на электронике, так что в этом, возможно, и не разберусь». «Тогда, значит, смотришь, но язык держи за зубами. Ты летчик, а что да как помалкивай, это ясно?» «Ну, ясно. Только летчик — это дело такое. Я ж должен разбираться, где мы сейчас находимся, карту там иметь, все такое. Они ж спросят, что да как. Штурман там или что?» — вспомнил Леха авиасимулятор Ил-2. «Да я задумался». «А ты ночфином станешь», — хмыкнул ехидно Петров. «Все ночфины со шпалами», — непонятно сказал в ответ Семенов. «А этот в Рио», — еще более непонятно парировал Петров. «Пожалуй, я-то им сказал, что мы не можем присоединиться к ним. Приказ у нас летчика к своим доставить. А толку-то с ночфина никакого», — пояснил Семенов. «Толку от них много, и вообще первым попавшимся, хоть и своим, а все рассказывать не след. Вот, к примеру, если мы шифровальщика ведем, или секретчика, или он вообще особист, что, мы везде об этом кричать будем? Сам посуди, голова садовая. Так что ночфин годится. Он все деньги в лесу закопал, вот мы его и сопровождаем, чтоб рассказал, где клад», — горделиво обосновал свое предложение токарь. «Ладно, сгодится. В конце концов, есть такое слово — военная тайна». «В общем, держим языки за зубами», — велел дояр. Потом подумал немного и покачал головой. «А ночфины все-таки старшинами не бывают». «Да ложь же тебе», — досадливо сощурился Петров. «Нехай он будет писарем при финчасти. Старший писарь, делопроизводитель». «Годится», — одобрил Семенов. Алёха решил про себя, что черт с ними, пусть он будет писарем. Во всяком случае, не придется выкручиваться, придумывая, почему он моторы не знает, не в курсе, где они сейчас находятся и так далее. Вообще, надо хранить важный вид. Как ни странно, в этот момент и сам Леха поверил, что где-то в лесу им собственноручно зарыты мешки с деньгами. Как-то отчетливо это почуял и даже зауважал сам себя. Танк на полянке поразил Леху в самое сердце. Несколько секунд Леха оторопело вертел головой, разыскивая танк. Только потом до него дошло, что низенькая маленькая коробочка зеленого цвета — это танк и есть. Размером этот, с позволения сказать, агрегат, был «Жигуль классику», только еще и пониже, пожалуй, нескладный, неказистый, и тут отлично подошло слышанное когда-то слово «плюгавый». Петров, видно, целиком разделял те же чувства, потому как негромко, так чтобы танкисты не услыхали, пробурчал себе под нос: «Портсигар на гусеничках». Экипаж был тоже странноватый. Один танкист кругломордый и явно ехидный, как Петров, другой — сухопарый, худолицый, с пышными висячими усами и настороженным колючим взглядом, что делало его похожим одновременно на учителя школьного и на встревоженного рака, оба перемазанные в чем-то черно-коричневом. Представились, обменялись рукопожатиями, только вместо ладони танкисты протянули сжатые кулаки, причем Петров привычно пожал им запястья, а за Петровым тоже и остальные сделали. До Лехи дошло, что видно, так здороваются те, кто в тавоте всяком руки заморал. «А что, крылатый винт, поможешь разобраться с мотором?» — нетерпеливо спросил тот, что был в синем комбезе. «Ну, попробую», — пробурчал Леха. Собственно, в моторах он ни черта не смыслил, но помнил, что в них могут засраться свечи, и что-то еще может засраться, а еще в моторе есть уровень масла. А еще надо попинать колеса, судя по анекдотам. Но тут не прокатит, на гусеницах танчик. Может, перекур сделаем, предложил Петров, которому вид техники явно не понравился, и потому он решил оттянуть решающий момент. Не получится, курить у нас нечего, сожалеюще заметил худощавый танкист и пригладил усы. Это исправимо, мы тут недавно разжились. Семенов, может, и перекусим заодно? Товарищи танкисты, говоришь, консервов обещали? Задорно спросил Петров. «Обещали, с достоинством, как подобает солидному человеку», — кивнул Семенов. «Да берите», — мотнул головой синий комбез. Леха тут же залез в деревянный ящик, вытянул обычную консервную банку и немного ошалел. На банке написано было, не пойми по-каковски, «Снатка». И нарисован какой-то жутковатый паукообразный зверь, почему-то красного цвета. «Что это?» — удивился он. Подняв взгляд, он убедился, что и остальные его спутники тоже вытаращили глаза. «Крабы!» — лаконично ответил усатый. «Цельный ящик крабов?» — еще больше удивился Леха. «Уже не целый», — ухмыльнулся Кругломордый. «Это что такое крабы?» — недоумевающе спросил Петров. Жанаев и Семенов промолчали, но видно было, что вопрос этот и у них возник. «То же, что раки, только в океане живут», — еще больше становясь похожим на школьного учителя, — пояснил усатый. «А почему написано «снатка»?» — спросил Леха, читая на банке всякое разное странное, вроде «главрыба» и «наркомат пищевой промышленности». «Чего не знаю, того не знаю. Мы эти консервы пятый день едим, и, как видите, живы пока. Действительно на раков похоже, сладковатее только. Хлеба бы еще к ним», — размечтался усатый. «И пиво, и горчицы», — заржал тот, что в синем комбезе. «Горчиц-то зачем?» — искренне не понял Семенов. Пиво у него возражений не вызвало. Сочетание пива-раки, это ему было хорошо знакомо, видал в городе вывески, значит, не только в деревне так лакомились, что сразу боец и сказал. «Так все равно же нету ни того, ни другого, ни третьего», ответил синий комбинезон, потом прищурился и спросил. «А что, у вас хлебушек есть? Может, махнемся? Патроны нужны?» «Давайте тогда и перекурим, и перекусим», решил Семенов. «Я консерву Эдиха не буду», проворчал Жанаев. «Тогда покарауль пока, вон в тех кустах засядь, а поешь потом, я тебя подменю». «Лаптай!» — согласился тот и обосновался в кустах. Остальные поглядели ему вслед и стали накрывать на стол, то есть рядом с танком расстелили кусок относительно чистого брезента, расселись вокруг, и танкисты выставили несколько банок, а пехота, не торопясь и с достоинством, выложила на самобранку и хлеб, и вареную картошку, и огурцы с луком и чесноком. Сало, правда, Семенов зажал. Не то что из жадности, а просто самый ценный это был продукт. Компактный, легкий, нажористый, что было понятно даже одетому в летную форму потомку. А вот вареные яйца по штуке на брата зажимать не стал. Леха тут же вскрыл ближайшую к нему банку. Крабов он пробовал дважды, остальное время пробавляясь крабовыми палочками, которые стоили не в пример дешевле, и его кошельку были доступнее. Под крышкой оказался плотный пергамент, а уж под ним... Упакованное в бумагу нашлось и бело-красное крабовое мясо, и на вкус оно оказалось куда лучше, чем сделанные из безвкусного минтая крабовые палки. Не зря это кушанье считается деликатесом. К его удивлению, остальные к крабам отнеслись куда прохладнее. С танкистами оно понятно, если лопать любой деликатес несколько дней, так приестся. Но вот Семенов, вскрыв банку, жевал спокойно, Петров даже с некоторой опаской. Леха подумал было объяснить этим примитивам, что крабы – мировой деликатес, денег стоит немерено, и вообще они дураки, что не понимают свалившейся им удачи, но решил, что лучше помолчать. Вряд ли такое выступление ободрило бы его сотрапезников, особенно обоих танкистов, которые наворачивали огурцы с таким хрустом, что треск стоял. Да и остальному, что вывалило на стол пехота, они оказывали полное уважение. Видно было, что соскучились по нормальной человеческой еде. Сам Леха не терялся и уплел две банки, свою и Жанаева. Тоже пожалев при этом, что нет пива, так был бы полный праздник. Попутно он слушал, о чем говорили за едой остальные. Тот, что в синем комбинезоне, младший лейтенант Логинов, оказывается, был мобилизован в первые дни войны, причем прибыл к месту службы со своим мотоциклом известной марки «Вандерер». Так и попал в мотоциклисты. Тот, что усатый, все время подшучивал над рассказчиком, почему-то называя его кустарем-одиночкой с мотором, что почему-то понимал Петров, а Семенов только глазами хлопал. Вандерер этот был так отремонтирован, что признавал только хозяина и в чужих руках отказывался работать напрочь. Но тем не менее Логинов на нем носился достаточно лихо, выполняя свою таинственную фельдъегерскую работу, пока мотоцикл не пал смертью храбрых во время очередного воздушного налета. Бывший кавалерист Списивцев встретился со своим нынешним напарником после того, как его бронеавтомобиль тоже приказал долго жить. Придали несколько машин пехотному батальону, командир которого понятия не имел о том, как пользовать эту технику, и погнал броневички вперед своей пехоты в атаку, словно это были танки. По заболоченной низинке, где в редком, но очень неприятном для этих хоть и бронированных, но все-таки всего лишь колесных автомашин лесочке, их и перещелкали немецкие противотанковые пущенки. Пошло в атаку 6 броневиков, а вернулся только один. Да из экипажа сгоревших машин выбралось всего 7, причем 2 раненых, а 4 с ожогами. Списивцев печально погладил усы и продолжил. Обидно, конечно, получилось. Командиру броневичков надо было все же упереться, а не выполнять приказания это так слепо. Но тут дело такое. Молодой лейтенант, только что из училища, а приказ отдал цельный майор. Фигура. Вот и погорели, не запанюх табаку в прямом смысле слова. Уцелевшие выбрались к расположению штаба разведбата, аккурат под очередную бомбежку, разделавшую блиндажи со штабом и стоявшую рядом технику под орех. Туда же и Логинов на свою беду прикатил в самый неподходящий момент. От любовно перебранного своими руками Вандерера нашел он после того, как лаптежники улетели, только переднее колесо, болтавшееся вместе с какими-то тряпками высоко на ветках, побитой осколками березы. Так вот Логинов опешил. А дальше 2 безлошадных встретились и стали пробираться к своим, сначала с группой таких же, потому как стало ясно, дивизия разгромлена, фронт укатил дальше. Потом часть публики рассосалась. Кто в деревне, где пристроили раненых, остался примаками, кто просто слинял не пойми куда. То, что немцы явно прочесывали места боев и пришлось несколько раз ввязываться в перестрелки, тоже поспособствовало. «А крабами где разжились?» — спросил Леха. «А в грузовике немецком», — ответил просто Списивцев. «Мы по серьезным дорогам старались не шляться, там гансы прут валом. Колонна за колонной, а тут, на лесной дорожке, слышим, брякает что-то», — пояснил в свою очередь Логинов. «Провели пешую разведку, в результате которой обнаружили противника в количестве 1 эфрейтора и 1 грузовика марки «Opel Blitz», — серьезно подтвердил усатый. «Говоря проще, там вот эта кракозябра стояла брошенная», — кивнул круглолицый, настоящий за его спиной, с позволения сказать, танк, с гордым именем «Дочь антилопы». «А ганс в ней рылся, видно, ехал порожняком и решил по дороге трофеями разжиться. Хотя какие с нее трофеи, разве что винт открутить». «Какой винт?» — удивился Петров. «Она же плавающая, вот у нее для плавания в заду винт вставлен, как на пароходе», — пояснил Логинов. Недоверчивый Петров и впрямь оторвался от трапезы, встал и сходил удостовериться. Вернулся задумчивым. Винт действительно у танка этого имелся. И именно на корме. 3-лопастный такой. «Что, пристрелили ефрейтора-то?» — невозмутимо спросил Семенов, посыпая солью половинку огурца. «Нет, стрелять опасно было. Списивцев его ножом пырнул». Усатый почему-то сконфузился и забурчал, что он не хулиган какой-то. Вот была бы шашка, тогда по-другому бы вышло. Не зря же его знаком нагрудным «зарубку» награждали. Тут уж любой, а не только Леха, догадался бы, что не заладилось у бывшего кавалериста с ножиком-то. Облажался он. «Ну да, видно, в лопатку попал. Пришлось мне еще кувалдометром рихтовать, пока они по земле в обнимку катались», — ехидно улыбнулся Логинов, подталкивая товарища локтем. Кавалерист неожиданно густо покраснел. Очень это было неожиданно для его суровой, усатой физиономии. «А кувалдометр — это что за инструмент?» — уточнил с интересом Семенов. «Специальная танковая кувалда. Вон она на броне в держалках», — крайне серьезным тоном заявил Мамлей. «А, кувалда. Ну, понятно», — не купился Семенов. «Потом, значится, посмотрели, что в машине. Там тряпки всякие, одежда женская, бельишко, все новое, с ярлыками. Видно, какой-то магазинчик шоферу по дороге попался. Из полезного вот только ящик с консервами. Мы думали, что толковое, а это пауки-переростки. У нас в гарнизонном магазинчике эти крабы стояли пирамидой, не покупал никто, а этот, видишь, позарился. В общем, никакого толку. Представь, даже винтовки у этого ефрейтора не оказалось. Как на каникулы приехал покататься. Вот мы ему ума и вставили, пораскинул мозгами. Зато стали танк этот осматривать, а он, оказывается, просто без бензина, и совершенно исправен, даже пулемет боеготовым стоит, и патронов до черта, и в дисках, и два цинка нетронутых. И стали вы думать, на чем ехать дальше? Пехотой-то для вас, борчуков механизированных, невместно, тонко ухмыльнулся Петров. Разумеется, немного свысока ответил Мамлей. Не бросать же технику исправную. И так ее эти сволочи бросили. Не уподобляться же им. Немного непонятно отозвался и усатый. Это ты про кого, уточнил Леха? Про сбежавший экипаж. Какой-никакой, а это танк. И если немцам попадет как трофей, а не куча металлолома, они его против нас же и применят. Если уж оставляешь врагу технику, так надо ее вывести из строя навсегда, чтобы не пользовались. Опять став похожим на школьного учителя, разъяснил Списивцев. В этот момент ему для полноты образа только очков на носу не хватало, чтобы он строго посмотрел поверх них. «Это танк?» «Извините за выражение», — картинно поднял бровь Петров. Но его тут же осек Семенов, напомнивший совсем недавно бывшее, когда такая же ерунда бронированная задала им жару. «С гранатами и винтовкой не очень-то и с такой даже железякой повоюешь». Петров, видно, вспомнил Габайдулина и заткнулся. «Вот мы, значится, подумали, на чем дальше ехать, и решили все-таки на танке. Грузовик-то только по дорогам и мостам может, а на мостах, ясное дело, охрана, на дорогах патрули и комендантская служба с регулировщиками. Раз повезет, другой, а потом и присмотрятся. И все, отъездились гуси лапчатые. Не годится». Перелили по-быстрому бензин из грузовика в танк, благо у Ганса там шланг и ведро были, и ударили автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. «Танкопробегом», — поправил Списивцев. «Ну да, для начала спихнули танком грузовик с дороги в кусты, чтобы больше он тут не ездил». «Хорошо», — трещал, пока пихали. «Переднее колесо вывернуло совсем, и двигатель потом еще покалечили как могли. Кувалдометр и тот сгодился», — с удовольствием добавил кавалерист. «Вот-вот, и поехали потихоньку. Командором пробега, разумеется, я, а старший сержант выступал в роли Козлевича, потому как все время мечтал о бочке бензина. В общем, гладко вышло ехать, а кое-где и плавать пришлось. Сейчас вот что-то засбоила машинка, на холостых оборотах все в порядке, а как трогаться, словно гусеницы к земле приклеены». «А у вас что да как?» – спросил младший лейтенант у Лехи. «У нас по-всякому», – уклончиво вывернулся Леха и добавил, чтобы не обострять. «Товарищи из пехоты, а я из финчасти, писарь, старший писарь». И вдруг чуть не заржал, вспомнив известное «Бонд, Джеймс Бонд». «А, ну это серьезно», — уважительно до неприкрытой иронии заявил Мамлей. «Вот Списивцев тоже старший, самый старший сержант. Мне-то рядом с вами сидеть страшно, я-то наоборот, самый младший лейтенант, куда уж тут». «В общем, когда встретился с товарищами из пехоты, их командир приказал им меня сопровождать до наших, вот и двигаем соответственно», — не стал обращать внимания на подколки Логинова Леха. «В конце концов, лучше пусть Петров рассказывает, что с ними было, а ему, как попавшему не в свою тарелку, лучше помалкивать». Токарь намек понял правильно и тут же влез в разговор. Нельзя сказать, что Петров был великим сказителем, но говорил толково и складно, за словом в карман не лез. И Леха сам заслушался тем, как роту, в которой служили его спутники, сначала клевали стервятники на марше, потом только-только успели окопаться, навалились танки со сатанелой пехотой. Тут рота была крещена минометами и артобстрелами, но позицию удержала таки, хотя и ополовинилась за один только день. Немцы все же пробили дыру где-то правее, рота, точнее все, что от нее осталось, отошла. Опять стала окапываться, но теперь ее не трогали, грохотало сбоку, а потом и сзади. Пушки, которые до этого роту прикрывали, куда-то делись. Впрочем, видно было, что дивизия агонизирует. Пропала связь, и что толком делать, было неясно. На позицию роты вылетели только какие-то шалые немецкие мотоциклисты, получили по каскам и улепетнули, оставив пробитый пулями передовой мотоцикл и пару трупов. Красиво, надо заметить, улепетнули. Четко, слаженно. Забрав тех своих подраненных, кто был подбит пулями. Штаб батальона куда-то делся, посланный связным Семенов нашел только кучу брошенного добра. Затарившись там разными подходящими для самокруток бумажками, выбирая при этом, чтобы без печати были и надписи ДСП и секретно. Остатки роты попались на глаза какому-то незнакомому подполковнику, и тот велел им удерживать перекресток лесных дорог. Зачем? Непонятно. потому как мост в паре километров был сожжен, и причем велел ни шагу назад, а на следующий день немцы каким-то чудом мост починили, и по нему прямо на роту выперлись грузовики с каким-то барахлом. Петров, как самый нахальный, успел прошариться по кузовам остановленных грузовиков, но толком и не понял, что там была за фигня, какие-то банки и канистры с чем-то несъедобным, и вроде как не медицина, крестики зеленые были, а не красные. Шоферня была сильно удивлена, когда напоролась на засаду. Рота была удивлена, как быстро немцы наладили переправу. А дальше через несколько часов притащилось два этих самых сине-зеленых танчика с деревянными ведущими колесами, подошла какая-то унылая пехота. Семенов тоже вслух заметил, что у тех, кто атаковал их в первый раз, и вид был молодцеватей, и автоматов побольше, и действовали они нагло и бодро, бегали быстро и сноровисто, а эти какие-то были унылые, медлительные и сплошняком с винтовками. Но и унылые достаточно умело обложили остатки роты, и основную расправу учинили как раз нелепые танчики, беспрепятственно расстреливая сослуживцев Семенова с безопасного расстояния. Вот тогда-то Уланов и вывел остатки взвода, рванув вперед, раз назад запрещено. Ну а потом вот нашли в лесу летуна. После беседы с взводным летуна приказано доставить к своим. Взводный помер. Собственно, и все. Пока Петров пел соловьем, Семенов вытащил мешок, который называл кисетом, и предложил табачку. Жанаев и старший сержант бодро оторвали отпущенного по кругу листка с надписью «Расходная ведомость» по квадратику бумажки, аккуратно высыпали на него пару щепоток самосада, аккуратно послюнили краешек и ловко по цирковому, словно фокус показали, свернули цигарки. Семенов и Петров сделали то же, но без лихости. Леха отказался, так как в его время курили в основном девушки, и для него это было не вполне мужским занятием. А Мамлей горестно вздохнул и попросил своего напарника, чтоб тот и ему цигарку свернул. Списивцев привычно ухмыльнулся. Отпустил шпильку, что надо было быть проще, а не курить городские сигаретки, словно пижон какой-то. Но свою самокрутку отдал, а себе также ловко свернул другую. Пару минут сосредоточенно дымили, причем Леха отметил, что запах дыма не такой паскудный, как от современных ему сигарет. Вполне нюхать можно без отвращения. «Понятно», — наконец сказал Мамлей. «Что понятно?» — переспросил Петров. «То, что сидим мы в немецком тылу, и они этот тыл, как и положено по уставам, чистят. Ясно, что служба охраны тыла не такая боевитая, как ударные части. Но да и мы тоже не те, что вначале были. Вот и вам вполне старья хватило, и нам не ровен час. Если напоримся, тоже хватит с походом. Даже такого хлама, как Рено. У него, как ни верти, броня пулю держит, и наш пулемет ему только для шумового беспокойства. А у него пушечка и всех делов. Как дуэль на мясорубках. Любое попадание смертельно. Ладно, пока живы не помрем, а помрем, так живы не будем. Вопрос остается тот же. Что у нас с танком такое, что оно, извините за выражение, тут Мамлей подмигнул Петрову, ехать не хочет? Свечки могли засраться, выдал свою версию некурящий Леха. Нет, свечки мы проверили и прожгли. Думаешь, чего мы такие поросята? Возразил младший лейтенант. Все равно что-то засралось, уперся Леха. Он понимал, что ни черта не смыслит в этом дурацком танке, но слово было подходящим, раз танк сначала ехал, а потом перестал. «Может, вывести его из строя окончательно, да и вместе с нами пеше?» — предложил Семенов, поднимаясь со своего места, чтобы подменить Жанаева. Все равно в технике Семенов ни черта не понимал, а как от караульщика могла быть большая польза, это уже и Леха понимал. «Жалко», — с сожалением отозвался Списивцев, — «это ж машина все-таки». 40 лошадиных сил, 3 тонны брони. Если попадутся немцы без артиллерии, мы им колбасы наварим в свою очередь. Не везде же у них танки. Фига себе, удивился про себя Леха. 40 лошадок, как у Део Матис, но действительно танк, извините за выражение. Как же это он ездит, да еще и плавает? Но вслух ничего не сказал. Вообще этот танк был какой-то не то, что несуразный. Старомодный, вот точно. Для глаза Лехи это чудо армейской техники было очень непривычно. Вот Т-34 те нормально смотрелись на своих постаментах, а это... И смешные узенькие гусеницы, и странные тележки с словно игрушечными колесиками по бортам, и башня цилиндром. И особенно покрашенные зеленым досочки над гусеницами, деревянные, к слову. Ну, бронетехника. У одних колеса деревянные, у других вон скамеечки. Усатый поймал его взгляд, понял его правильно и усмехнулся кривовато. Ну, что есть, то есть. Логинов, вон, тоже все время страдает, потому как влюбился с первого взгляда в какой-то мифический танк. А приходится ездить, что нашлось, что прямо на дороге валялось. Логинов покосился, потом буркнул. Вот видел я ворошиловский танк, вот это моща. Огроменный, башня с баньку размером, ушко еще больше, наверное, такая, как в корпусном полку. И броня, наверное, толстая, вот это мощь. А это плюшка, немощь. Ты тише говори, а то машинка услышит и обидится. Опять грустно усмехнулся Списивцев. Клим Ворошилов танк называется, КВ сокращенно. Две модификации, КВ-1 и КВ-2. Башня здоровенная, кубиком, пушка толстая и короткая, спросил Леха. Логинов кивнул удивленно. Тогда это КВ-2, у него гаубица в 152 мм калибром. Не получилось бы у вас с КВ-2, заявил уверенно Леха. И пояснил, чтобы остальным понятно было. Там экипаж аж 6 человек, и тяжеленный он не по всякому мосту пройдет. 52 тонны как-никак. Доворот башни медленный и сведение долгое, а сам танк здоровенный по силуэту, по нему как раз влепить несложно. И все равно не сравнить. Не трогайте мою светлую мечту своими грязными лапами, уперся Логинов. Леха пожал плечами. В той самой компьютерной игре про танки был у него и КВ-2. Не шибко-то понравился. А вот этого Т-38 в игре и в помине не было. Там такие пулеметные танкетки отсутствовали вообще. Понятно, что даже Лейхтрактор бы не вспотел с парой таких танкеток, разобравшись. «Интересно, товарищ старший писарь финчасти, откуда у вас такие знания о наших танках?» — тонко усмехнулся Списивцев, прищурив глаза. Петров подобрался, напрягся. «Это как раз понятно», — остановил его подозрение младший лейтенант, покосившись на Петрова. «Да ну!» — уперся Башнер. «Лапти гну! Ясно, что летунам информацию про новую технику сразу дают, чтоб по своим не влепили, если что. А штабники всегда в курсе всего. Это вот нам все секретно, будь оно неладно трижды. И все равно танк хорош был», — заявил Мамлей. «Его сделали специально для линии Маннергейма», — опять блеснул знаниями Леха. «А здесь он с какой стати оказался?» — удивился Петров. «Линию Маннергейма доломали раньше. Ну а танки эти сюда, куда еще-то?» — ответил Леха. «Ладно, пока мечтай о КВ, а я вот прикинул, что наш летательный товарищ где-то прав. Мы с тобой, например, топливный фильтр не проверяли», — уверенно заявил бывший кавалерист, со смаком досасывая цигарку до конца, так что уже и пальцы жгло. «А что, это мысль. Пошли глянем», — ответил младший лейтенант, и они направились к танчику. Подошедший к столу на траве Жанаев глянул им вслед и перед тем, как начать обедать, сначала закурил. Вот такой вот заядлый курильщик. «Интересное кино», — удивленно протянул Петров, странно поглядывая на Леху. «Ты о чем?» — не очень любезно отозвался Леха. «Да вот про эти КВ знаешь. Я уж думал, что ты вообще ни при чем и ни о чем. Говоришь, не подарок машина?» «Ну да, их потом и не делали, они вообще доты ломать предназначались. Ну а до дотов дело не дошло», — пояснил холодно Леха. «А что так Мамлей КВ неровно дышит?» — не обратил внимания на тон токарь. Леха пожал плечами. Сам-то он тоже радостно хапнул этот громадный танк, но быстро разочаровался в нем, потому и подумал вслух. «Наверное, видел на картинках или вживую, и понравилось. Сам танк громадный, пуха, ну, то есть пушка, здоровенная. На чужом лице всегда нос толще, как-то так. Ты ж слышал, он не танкист, так что только видел, или слышал от кого». Петров хихикнул и выдал из своего репертуара на два голоса. «Ах, как сладкие гусиные лапки!» «А ты их едал?» «Не, наш барин едал, а мой дядя видал и мне передал». Леха неопределенно хмыкнул в ответ, и чтобы не оставаться в одной компании с разрезвившимся Петровым, пошел к танку. Не очень понимая, что, собственно, делают танкисты-любители, смотрел за их работой. Они вполголоса переругиваясь, копались в моторном отсеке. Наконец, старший сержант удовлетворенно показал напарнику что-то похожее на бабушкино чайное ситечко, только сильно грязное, и тот удивленно присвистнул. «Да это похлеще, чем вокзальный сортир в Жмеринке. Откуда столько взялось?» «Черт его знает, чем татайку до нас заправляли, но густо село. Видно, мы, когда в спешке заправляли, всю муть со дна бака и подняли. А может, и у немцев баке это было, мы ж его насухо выдоили. Давай прочистим и попробуем, как работать будет». Жанаев как раз закончил кушать, когда впихнувшийся в тесную коробку танка Логинов завел машину, И на этот раз танкетка довольно шустро пропыхтела по полянке 10 метров, напугав привыкших к тишине пехотинцев победным ревом моторчика. «Вот», — немногословно отметил триумф человеческой мысли над грязным фильтром спесивцев. «А то ж, воля и труд человека дивные дивы творят», — согласился с ним и довольный Логинов, вытирая лицо и руки тряпкой. «И что, прямо сейчас и поедете?» — спросил Леха заинтересованно. «Ну, сначала надо еще повозиться, гусеницы подтянуть, подрегулировать того-сего. А что, решили с нами двигать?» — спросил кавалерист. «У вас же топлива почти нет», — ответил Леха. «Если повезет, разживемся опять. А то поехали, как на таксо, только медленно». «Слушайте», — тут Леха замялся, но потом все-таки закончил. «А не покажете, как она управляется?» «Это машинка, в смысле?» «Почему нет?» — пожал плечами спесивцев и аккуратно разгладил усы. «Что-нибудь водили? Из техники?» — заинтересовался высунувшийся с водительского места Логинов. «Мне давали поводить», — начал Леха, тоскливо понимая, что его сейчас пошлет НАФ, да еще и посмеются. Да в общем и по делам, потому как водить ему давали только скутер да старый «Жигуль», который было совсем не жалко. Свои таланты в плане вождения Леха оценивал трезво. «Отлично!» — почему-то воодушевился экипаж недотанка. Логинов довольно шустро вылез из тесной утробы Т-38 и сделал широкий приглашающий жест. «Можете сделать залезантий, только аккуратно, танк не поломайте». Опасливо глянув в проем узкого люка, Леха неловко вперед ногами стал забираться в танк. Больно ушибся задницей, как оказалось, о складную спинку водительского сиденья. Потом пришлось покорячиться, ставя ее на место. Схлопнулась она от веса Лехи и пришлось ее выковыривать из-под себя. Наконец сел, чувствуя себя шпротой в банке. Жутко тесно и вокруг все в масле. «Ну вот, значит, согляди», — стал тыкать пальцем из люка мамлей. «Вот это стекло триплекс наблюдения. Смотришь сюда глазами, чтобы не задавить кого, когда поедешь. Или не уехать, куда не надо. Это ключ зажигания. Ручку пока не дергай, коробка переключения скоростей это. Смотри дальше». Триплекс представлял собой узкую стеклянную полосочку в металлической рамке. Стеклышко было мутновато, но определенно толсто. Как в него смотреть и что при этом увидишь, неясно. Тут же висел ящичек с несколькими циферблатами, которые все отличались по внешнему виду и производили впечатление кустарно приляпанных на металлическую плату, какими-то смешными рычажками с черными шариками на концах, ручка справа и пара педалей под ногами. В этой теснотище все выглядело каким-то невсамделишним, стимпанковым. Какие-то механизмы, занимавшие почти все пространство внутри, здоровенный шланг слева там, где стояло старое мотоциклетное треугольное сиденье, видимо, служившее насестом для стрелка-башнера. Непонятная железяка черного блестящего вида, к которой была приделана рукоять, вроде как годная для оружия, потому как рядом с нею был недвусмысленный спусковой крючок. Но что это за железяка, Леха понятия не имел. Странные стойки с черно-блестящими цилиндрами. В общем, такого Леха в жизни не видал. Никогда. И выглядело это так, что в кошмарном сне не представишь. Логинов, не обращая внимания на то, что ученик как-то затих, продолжал бодрым учительским голосом растолковывать предназначение тысячи и одной штуковины, окружавшей Леху. «А аптечка и огнетушитель тут есть?» — не впопад спросил Леха, чтобы хоть как-то уменьшить поток сыпавшихся на него сокровенных знаний. «Это у вас, у летунов, такое все цивильное. Тут это не предусмотрено. Огнетушитель вроде должен быть, но тут дело такое. Как считаешь, сможешь тут напялить на себя противогаз?» — спросил Логинов. «Зачем противогаз-то?» — жалобно протянул ученик, слабо себе представлявший, как этот противогаз надевать и вообще. «Не, в игрушке метро там такое было, и его персонаж в противогазах бегал постоянно, но сама процедура там была никак не показана. Раз, и на морде у тебя резиновая маска, и глядишь в два стеклышка». «Так значится, очень все просто», — менторски заявил профессор в чине младшего лейтенанта. «Тушащий реагент в огнетушителях – тетрахлорид углерода, а при его попадании на горячие поверхности, что неминуемо при любом пожаре, происходит химическая реакция окисления с образованием фазгена. А фазген у нас что?» И сам себе ответил, окончательно войдя в роль преподавателя. «А фазген у нас – сильно действующее отравляющее вещество удушающего действия». «Ничего себе у вас огнетушители», – пробормотал ошарашенный Леха. «Какие есть?» «Понятно, вам в авиацию что получше, ну а нам что осталось?» — кивнул головой Логинов. И тут же продолжил бодро лекцию о свойстве этого чертового танка.